Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы с вами немножко говорили о фильме «Остров». И вот с радостью сообщаем, что его святейшеством награждены создатели этого фильма. Этот фильм признан лучшим христианским фильмом года. Но думаю, что, наверное, не только года, потому что аналогов такого фильма нет, такого рода фильмов нет. И скорее всего, наверное, один из первых по-настоящему христианских фильмов, который был создан в нашей России. И мы еще раз приглашаем наших радиослушателей посетить кинотеатры, посмотреть этот фильм, потому что вот все, кого мы знаем, наши знакомые, наши близкие, кто посмотрел, получили большую пользу. А сегодня вот одна женщина рассказывала, предлагала она своей дочке: «Сходи, говорит, посмотри, фильм хороший, он так трогает душу, все плачут». Она ответила: «А зачем я пойду смотреть фильм, на котором все плачут? Не хочу расстраиваться и расстраивать себя». Вот некоторые люди так как бы огораживаются, ограждают себя, берегут свою душу, чтобы никакие волнения нас не затронули. Вот такая вот дочка у этой мамы. Хотя, батюшка, вот чаще всего мы смотрим, что в наше время не столько мамы как бы своих дочек приводят к вере, а наоборот, скорее наоборот. Скорее молодежь как-то вот так чаще приходит к вере, быстрее, чем их более взрослые родители. Им намного тяжелее, потому что груз, по-видимому, от этических лет им не позволяет вот так со всей душой, чистосердечно обратиться к Господу. Как вам кажется, батюшка, так это или я ошибаюсь? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, вот это поколение, оно отравлено коммунистической идеологией. Внушили человеку, что он произошел от животных. И так вот человек и мыслит, что нет Бога, нет потустороннего мира, нет души в человека. Хотя все страдают и плачут, говорят, что у меня душа болит. И в то же время считать, что души и нет. Мне часто приходилось спрашивать молодежь, как пришли к Богу. И многие говорят, вот через фильм, допустим, «Иисус Назарей», вот через него. То есть можно сказать, сколько путей, столько в Царстве Божьем, сколько людей, столько в Царстве Божьем путей. То есть Господь каждого человека ведет своим путем. И у каждого человека свой путь. Вот вчера у вас в гостях был знакомый ваш, что он рассказал про своих ребят? Ну да, он тренер по боксу и по карате. У него где-то 50 человек. Эти ребята посмотрели фильм «Остров», и многие загорелись. Говорят, пойду я в монастырь. То есть подвиг надо какой-то совершить пред Богом. Потому что для таких людей, кто верит в Бога, им нужны образцы. И вот в этом фильме и показан этот образец. Очень интересно, да. Ну и, конечно, поскольку за 70 лет вот народ захряс в своих грехах и даже не чувствует о том, что у нас есть душа, есть потусторонний мир, что нам Господь еще небо приготовил. Живем только вот той жизнью, которая сейчас у нас есть. Ну, вместо Бога деньги, гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, непослушание. Поэтому человек и страдает, и мучается. И страдание будет духовное и в этой жизни, и в потустороннем мире. И этому конца никогда не будет. Поэтому здесь мы учимся правильно жить. А продолжение наше уже в том мире. Я даже сегодня человек одного спросил. Я говорю, ведь ты веришь, что когда была в утробе матери? Да, верю. Я говорю, ну вот сейчас ты родилась в этот материальный мир. Но на этом не кончается жизнь. Мы должны умереть и воскреснуть. И нам Господь еще приготовил небо. Вечную блаженную жизнь. Вечную радость. А все остальные животные, весь растительный мир, все галактики, все это создано для человека, чтобы человек видел это и прославлял своего Творца. Вот в этом человек, когда видит всю природу, он изучает ее и восхищается. Как же это все премудро устроено? Как разумно все? Конечно, все разумное строится высшим разумом. Этим высшим разумом является Господь. И, конечно, о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Поэтому неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. И, конечно, вот радиостанция «Радонеж» за 15 лет много было сказано в эфир. И, конечно, все эти слова, которые сказаны, они не исчезли. Они запечатлились в вечность на все времена. И, конечно, много людей по нашей стране и другим странам. Люди едут в машинах. И вдруг включили. А там говорится Слово Божье. Она через наш слух входит в нашу душу и оседает в сердце. В определенный момент это слово может принести плод. Человек обращается к Богу. И таким путем вот радиостанция сейчас совершает свою деятельность, и люди принимают это слово Господне, каются, укрепляются в вере, молятся и начинают любить Господа, смиряются, терпят все, и скорби, и болезни, и за все Бога благодарят. Вот так я хотел сказать. Мы слушаем вопросы наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка. У меня как раз вот вопрос по поводу фильма «Остров». Я бы очень хотела на него сходить, и не только сама, но и сводить знакомых своих с работы, потому что я им рассказывала об этом фильме, они тоже заинтересовались. Но у меня сомнения по поводу того, что сейчас пост начался. Как вы, ваше мнение, можно ли сходить во время поста на этот фильм? Спасибо. Ну, мы должны в своей жизни все делать ради Господа. Вот если мы, допустим, идем в кинотеатр посмотреть, мы ради Господа, чтобы укрепиться в вере, ну и посмотреть, как люди правильно молятся. Потому что мы подчас так не молимся, как герой этого фильма молится. Но я хотел бы чуть-чуть, дочек, прикоснуться, что тот герой, отец Анатолий, который 30 с лишним лет каялся, молился, плакал, очищал свою душу, и Господь ему даровал прозрение и исцелять других людей, наставлять на правильный путь. А перед кончиной он встретил человека, который привез свою дочь, бесноватую. И вот этот человек когда-то с ним вместе служил на корабле. И немцы заставили его убить. И он от страха, еще тогда не знал Бога, матом ругался, курил. Он выстрелил в этого человека и думал, что он убил. Его звали Тихон. И что интересно, прошло 30 с лишним лет после войны, и вдруг он приезжает к нему на этот остров. И он узнал его. И они разговаривали с собой. Ты мне в руку выстрелил. Ты меня не убил. Я в воду бросился и таким путем сохранился от немцев. Так вот, мне хотелось бы подчеркнуть, как Бог все премудро строяет. Вот взять епископа Василия Родзянко. Он о себе говорит так, что однажды он приехал в Москву, и знакомый романах пригласил его в Костромскую область на приход. И вот когда он, владыка, ехал с этим романахом на приход, вдруг видят КамАЗ, мотоцикл стоит, парень плачет над умершим отцом. Видать, они в КамАЗ врезались. Владыка остановился, ну и стал беседовать. И говорит, а он крещен? Да, он крещен. Но он был верующим? Да, он верующим был, у нас церкви-то здесь сломаны. Но у него был духовный отец. А кто у него духовный отец был? А говорит, Василий Родзянко. Он каждый день слушал по радиостанции его проповеди. И владыка умилился, как Господь мудро, промыслительно привел к его чаду, который уже перед ним лежал мертвым. И здесь он его отпел. Разве это не премудрость Божия? Так что вот и в этом фильме тоже так вот указано, что перед смертью вот этого отца Анатолия Господь прислал этого человека, чтобы исцелить дочь бесноватую. И он предсказал через 3 дня, что я должен умереть. Лег в гроб и говорит, пойдите настоятелю, скажите, что Анатолий, он умер. И вот его спрашивает эконом, а мне как жить? Он говорит, не греши, чтобы больших грехов тебе не было. Ну, там, может быть, кто-то не поймет, особенно все люди, которые не читали никогда Библию. Вот когда там подходит эконом к его келье, где он работал, и он видит, что он идет к нему. У него была зависть, что к отцу Анатолию много людей приезжает, а к этому нет. И он взял сажу, намазал ручку двери, а тот подходит, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе, Христе Божий наш, помилуй нас. Отец Анатолий говорит, аминь. Он схватил за ручку. И он открывает. Отец Анатолий, что тебе такое? Ручка, да? Он, да, ручка. Наверное, здесь это сделали вот завистники. То есть он его призывает к покаянию. И говорит, а ты не знаешь, Каин Авеля за что убил? Нам больше не говорится, но понятно, кто читает Библию, у него зависть была, что Господь принял жертву Авеля, а Каина отверг. Поэтому по зависти он убил брата своего. И он здесь ее приводит к покаянию, что надо тебе тоже каяться. Ты же меня не любишь. Он, за что тебя любить? Как ты себя здесь ведешь? Весь грязно немытый. Еще доносы делают. Там, говорит, чай пьет, да еще, говорит, с сахаром. Ну, то есть этот фильм надо посмотреть. Очень интересный. И как раз здесь покаянно чувствуя, и в то же время показывает, что нельзя быть привязанным к земному. Он предсказал, головешку бросил, что будет пожар у настоятеля. Он этого не мог понять, а когда пожар уже начался, да келья его сгорела, он пришел к нему вместе с одеялом и свои сапожки-то утирает от пыли. Этот мне архиерей подарил одеяло. Это я был на фоне, да в Греции купил. Но когда лег спать, он сжег и сапоги, и одеяло выбросил. Это нужно просто посмотреть все. Пашка, но сегодня вот такое мнение было высказано по поводу этого фильма, что как бы он там ни был хорош, все равно это все выдумки, что все это художество, лицедейство. А раз лицедейство и выдуманное, то правды тут никакой нету, и, наверное, и пользы никакой нету. Ну, в основном-то вся молодежь научена жить по фильмам. Им нужен образец. Здесь, в этом фильме, лжи нет. Был такой человек, который совершил это убийство, было покаяние, и было ему даровано Богом и прозорливость, и чудотворение. Вот. Всю жизнь он каялся, плакал. А ведь сейчас надо обратить внимание, ведь сколько народа делает абортов? 8 миллионов каждый год. А там Анатолий сказал девушке, что а аборт хочешь сделать? Сама в ад. Хочешь идти меня туда? Отругал ее. Конечно, это убийство, что большого, что маленького человека. И надо, значит, каяться всю жизнь и плакать об этом. А ведь сколько людей сейчас обманывают, убивают. Я вот на исповеди бываю, часто ко мне приезжают уголовники, исповедуются. Ну, я, конечно, говорю, давай обещание, чтобы этого больше не было. Очень много. Бывает, и по 500 человек убивают. Но Бог им судья, да. Какой меры имеешь, такой тебе отмерится. Большинство, если ты кого-то убил, жди, тебя тоже убьют. Так Господь сказал. Если у кого-то украл, ты сам у себя украл. Кого-то ты опозорил, ты сам себя опозорил. Кого-то клеветал, ты сам себя клеветал. Кому-то зло сделал, ты сам себе сделал зло. Поэтому надо сделать только одно добро. Это добро тебе возвратится. И вот от этого добра, от этих добрых слов, ласковых, у тебя будет в душе и радость, и мир, и покой. А самое главное – это вечное спасение. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Батюшка, с постом вас. Дай Бог вам здоровья, мы вас все так любим. Батюшка, мне 70 лет, я посмотрела фильм «Остров» Лунгина. Вот. И я под таким впечатлением, что я даже не могла ни молиться, ни пойти в храм. И какая-то была прям вот потрясенная, вот. И когда я поделилась со своей подругой, прихожанкой, то она сказала, ты понимаешь, в чем дело, что мы в таком возрасте, и с таким трудом нам достигается вот какое-то, может быть, смирение и такая вдумчивая молитва, вот, что нужно радоваться этой скорлупе домашней своей и не соглашаться на такие вот подвиги, на такие посещения фильмов таких. Это нельзя так в таком возрасте, такое потрясение, вроде бы как, не совсем хорошо действует на нас. Это один вопрос. И второй, я уже слышала такое мнение, что, значит, да, кстати, когда я была в кино, то там пожилых вообще почти никого не было, одна, может быть, или несколько человек, а молодежь даже стала хлопать. И в то же время, если, говорит, молодежь вдумчивая, она, говорит, почувствует, что Филарет представлен, настоятель, несколько иронично. Благодарю. Спасибо, Господи, матушка. Все это прекрасно. Вы понимаете, но ведь пожилой человек этих подвигов совершать не сможет. Но ведь должна быть планка для спортсменов, которые в высоту прыгают. Допустим, там мировые 2 метра 20 сантиметров. Конечно, немногие этого достигают, но надо показать. Так многие люди святые совершают подвиги. Только можно при помощи благодати Божией. И они достигают. Конечно, любые подвиги для Господа, самое главное, это подвиг смирения. Должно быть покаянное чувство до самой смерти. Ведь можно так сказать, что у нас с вами все страсти есть. Просто им не предоставляется такая возможность, чтобы проявиться. Вот если бы человек никогда в жизни не воровал, и вдруг он голодный, несколько дней, дней 5-6, и он должен умереть, конечно, он даже может украсть. Все эти страсти у нас есть. Просто нет возможности им проявиться. Ну, а надо и помнить то, что ведь молодежь-то погрязла в грехах. Вот сейчас мне пришла одна молодая женщина, 25 лет. В уголовном мире, как говорится, ее знают. Она следователем была. Так она говорит, вот я с пареньком познакомилась, забеременела. Он говорит, выбирай одно, ребенка или меня. Она говорит, я выбираю ребенка. Он, все, ты мне не нужна. Конечно, она правильно сделала. Надо выбрать. Может, ребенок ее спасет. И, конечно, ведь этот фильм, он и проникнет в те места, где вообще ноль ко всему. Где в пьянке утопают. И только знают, только аборты делать, убивать, и грабить, насиловать. Есть же такое в нашей стране и во всем мире. Так что Бога надо благодарить. Значит, Бог попустил. Поэтому патриарх и наградил. Но надо сказать, что и Господь не может всем угодить. Многим верующим это не понравится. Ведь этот фильм, он и обличающий в то же время. И показывает, как надо каяться и как надо молиться. Пашка, мне, честно говоря, странно, что фильм этот может, как вы говорите, не понравиться. Или вот, например, то, что вот наша слушательница заметила, что иронично показан настоятель. Я, честно говоря, не видела этой иронии. Может быть, просто актер пытался, актер, которого мы знаем по другим фильмам, кто вот смотрит обычно, совсем другие его работы, а тут он пытался быть мягким, деликатным, таким уступчивым. И, может быть, поэтому внутри у зрителей появлялась некоторая ирония, потому что как бы несовпадение было представление в актере. Но мне кажется, что тут столько много пищи для размышления вот о нас самих сегодняшних, какие мы, до какой степени мы маловеры, как мы сильно привязаны к земному, что мы требуем от Господа многого и хотим чудес, но потрудиться мы не хотим, ни грамма для этого абсолютно, и пожертвовать мы ничем не хотим. То есть эти вещи, которые, мне кажется, важны для каждого человека. Поэтому, конечно, я не знаю, вот такая вот реакция, что человек не может после фильма молиться, не может в церковь идти. Казалось бы, какая-то обратная реакция. Так вот, я, матушка, сегодня мне один батюшка пришел, протоиерей. Я одно фильм видел, я не пойду туда, в этот фильм. Это все-таки нереальность. Я говорю, ну вот у нас матушка Яна закончила институт искусствовед и большой критик. Ей редко какой фильм понравится. Я говорю, она этот фильм оправдала и сказала, что прекраснейший. Он, да, мать даже Яна, это, ну вот тогда я расскажу, посмотрю. Ради любопытства, да. Ради любопытства, да. Честно говоря, не хочется такие фильмы критиковать. Совсем не хочется, потому что там много настоящего. И много цитируется Священное Писание, и постоянно звучит молитва Иисусова. И к этому актеры относятся всерьез, и, наверное, даже нельзя называть вот главного исполнителя актером. Он не актер по профессии, а видно, что для него это действительно все близко и дорого. Хотя он человек известный в таких не актерских кругах, музыкант, и личность, может, такая немножко одиозная был раньше. Последние годы, насколько известно из прессы, он человек стал воцерковленный и серьезно относящийся к церкви, к вере, к своей собственной душе. И, наверное, поэтому Господь вот его выбрал, избрал именно такую роль. Но роль брал и благословение. Молитвенника, брал благословение, фильм. Да. Да, он тоже сначала смущался, имеет ли он право играть человека вот такой высокой духовности. Но мы все должны все направлять во славу Божию. Ведь я даже могу сказать, одна девушка пришла ко мне на исповедь. Вот, я говорю, ты как ты уверовала? Она говорит, батюшка, очень странно. Но я-то уверовала. А каким путем? Ну, я сказала Богу, если ты Бог есть, сделай так, чтобы я сегодня была уже женщиной. Вот такую глупость. Угу. Ну и в этот день мне приехал дядя какой-то далекий. Говорит, мама мне послала за вином. Ну и встретили мы его. Я никогда не пила, выпила. Вот. А утром оказалась женщиной. Господь попустил именно такое, да? Да? Уж ради... По сравнению. Да, для спасения. Так для спасения можно все использовать. Поэтому апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все испытывайте, хорошего держитесь. Угу. И, конечно, для спасения Господь все нам посылает. Дорогие братья и сестры, да, батюшка, вы хотите что-то сказать? Ну, я хотел сказать, что ты мне сегодня сказала, скажи. А. Когда я ездил, вот, и у меня рация была для дальнобойщиков. Ну, мы двумя машинами ездили. И друг с другом переговаривались. Но эта рация у меня так и осталась. Это мне сказали, надо поставить рацию на 15. Это дальнобойщики на ней работают. Ну, вот когда я еду в Иваново или из Иваново в Москву, колонна идет дальнобойщиков. И там слышно, они говорят, что справа машинка работает. В таком-то месте. Это значит, ГАИ там стоит. Ну и между собой там беседуют. Ну и порой бывает такое, что матерные слова вылетают. Я тогда выключаю. Пережимаю. Вот. Ну и несколько раз мне пришлось сказать. Я говорю, все, кто за рулем находится, должны помнить. Машину не надо гнать. Впереди жизни нет. Наша жизнь за рулем. Потому что многие стремились вперед, не доехали. И вот слышу, говорят, слушай, говорит, Иван, сколько мы с тобой ездим, так, говорит, мы никогда еще не слышали. Это умные слова. Но потом я говорю, что, знаете, вот когда дорога чистая, так и приятно ехать. А когда дорога булыжниками вся засорена, в грязи, неприятно ехать. Я говорю, вот так вот, да, мы едем, когда слышим в эфире такие сквернословные слова, когда неприятно их слушать. Я говорю, вот все, кто не раскаянные и сквернословят, может ГАИ остановить, может поломка машины. И один говорит, типун тебе на язык. Но всем не угодишь. Но наше дело сказать. И большинство слышим так. А кто это говорит с нами? О Боге. Я говорю, это православный священник. Ну, батюшка говорит, спаси тебя, Господи. Спасибо большое тебе. Ты нас вразумляешь. Ну, понятно. Всем не угодишь. Но сказать надо, да. А сказать надо. Будем помнить об этом. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. Собезначальное слово. Греческий распев. Гармонизация Трубачева. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Единского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. 1 декабря, это будет пятница, это Всемирный день борьбы со СПИДом. Проходит во всех храмах молебны, все молятся о здравии тяжело болящих, о том, чтобы Господь их поддержал, даровал им силы терпения и веру даровал им. А мы напоминаем, что у нас в нашем монастыре работает телефон доверия, который освещает разный круг вопросов, в том числе алкоголизм, наркомания, ВИЧ и СПИД. Телефон доверия 589-888. Время работы телефона – воскресенье, вторник, пятница – с 7 до 22. Код города Иваново – 84932. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, добрый батюшка вечер. И матушка Иоанна. С постом вас рождественским. Раба Божия Ирина, батюшка, вот такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я пожилой человек – много очень болезней. Не могу соблюдать пост так, как нужно. Могу ли я, ну, правильно ли я думаю, что я, допустим, усилю в дни поста молитву, чтение жития святых отцов, какафисты, в общем, усилю молитвенные, как бы, правила. Правильно это будет или нет? А к матушке Иоанне у меня просьба. Я не успела записать адрес вашего монастыря и фамилию, на кого можно прислать пожертвование. Если можно, повторите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ну, пожалуйста, записывайте адрес нашего монастыря. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, индекс 153005, улица Базисная, 23. Но обычно на почте всегда просят, на имя кого пожертвование, если просто на монастырь, не везде принимают. Поэтому вы можете послать, допустим, на меня, монахиня Иоанна Смирнова, или на батюшку, архимандрит Амвросий Юрасов. Это все равно, просто они на почте, насколько я знаю, всегда требуют какое-то вот лицо конкретное. Таким образом, вы можете прислать деньги или пожертвования, или оформить подписку на себя или своих родных, если вы почтовый перевод пришлете на сумму 80 рублей с указанием на переводе, что это на газету «Слово утешения» на первое полугодие 2007 года, а на год 160 рублей. Батюшка, ну вот по поводу поста. Если пост, допустим, не очень соблюдать, а при этом усилить молитву, чтение книг душеполезных, как вот в такой ситуации? Ну вот матушка Ирина нам задала этот вопрос. Надо сказать так. Вот у Яна Кронштадтского, праведного, мать была, и однажды она сильно заболела. Но ей посоветовали нарушить пост бульон куриный. И она сказала так: я в жизни никогда не нарушала и не нарушу, потому что здоровье дает сам Господь. Ну и Господь дал ей здоровье. Ведь Бог создал человека и дал в пищу растительную пищу и животным, и человеку. Мясную пищу стали люди вкушать тогда, когда был после всемирного потопа. До потопа люди не вкушали. Допустим, там тигр имеет клыки, когти большие, львы там. Это Богом было дано для того, чтобы разрывать корни сладкие и зубами их вырывать и кушать. Потому что животные вокруг Эдемского рая находились. И Господь приводил животных к Адаму, он нарекал имена им. И здесь уместно сказать, что вот все животные, если они дети маленькие, их всех собрать вместе, и туда ребенка, человека, они найдут общий язык, и между ними не будет вражды, они вместе будут ласково вести себя. Это напоминает о том, когда-то до грехопадения все животные были такие. А после грехопадения вся природа исказилась, и вот стали друг друга пожирать. Даже ученые делали так, брали всех детей разных национальностей, которые не могли говорить на своем языке, а вместе они находили общий язык, игрались, и не было между ними вражды. Это говорит о том, что когда-то был один язык. А уже при Немроде был такой император, Немврод, царь, когда сделал Вавилонскую башню высокую, и туда взошел, и взял лук, выстрелил в небо, сделал вызов Богу. И Господь, видя это безумие, помешал всех языками. Вот с этого момента и стали люди говорить на разных языках. Хотя один язык был всегда. Поэтому нарушать постов не надо. А усилить молитву во время поста – это нужно. Я, допустим, знаю, вот у нас инспектор в академии, когда пост, он тогда, если одно Евангелие читал, то он их по 12 глав читал. Это владыка Симон. Сейчас он умер. Был митрополит Рязанский. Он был у нас инспектором. Так что постов нарушать не надо. И в основном пост никогда никому не принес вреда, а приносит всем только одну пользу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Батюшка, здравствуйте. Это Роман, водитель. Я вот сейчас погрузки жду в машине. Сижу, слушаю. Батюшка, по поводу фильма. Я вчера вот его буквально смотрел ночью, уже по диску. Уже диски продаются, так что кто хочет, может купить. У меня вот такой вопрос. Значит, вот, вот когда показали вчера, что он каялся вот на земле, так один в один, как будто он на самом деле когда-то, наверное, каялся, потому что так сыграть невозможно. Вот у меня такой вопрос, батюшка, скажи, а он, вот когда он говорил, что грехи его жгут внутри, он вообще этот грех свой исповедовал, или он так с ними жил, или он же должен был его исповедовать, Филарету или кто-то Филарета был, вот, скажи, пожалуйста. Да, конечно, он исповедовал, как же не исповедовать? Но ведь сказано, Иоанн Предтеча говорит: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Это мало, что он чувствовал на себе убийство, покаялся, а плоды покаяния-то еще не принес. Поэтому и он сознавал себя до самой смерти. И, конечно, человек, любой верующий, он должен вглядываться в свою душу, вглубь души своей. И как преподобный Макарий говорит, когда ты будешь каяться, молиться и вглядываться в свою душу, то ты их не бойся, если увидишь там стоглавого змея, демона, который таится в тебе. А как узнать? Попробуй такого человека затронь, и с него столько пойдет грязи, что не рад и тронул этого человека. И у него страстей много, разных страстей. И, конечно, там сидит стоглавый змей, демон. Конечно, он каялся. И вот человек, если совершил грех, он должен каяться всю жизнь, до самой смерти, до последнего издыхания. И себе не верить. Не доверять себя, что, мол, я вот уже победил какой-то грех. Может победить его только Господь. И даже вот святые люди, уже такие огромные подвиги совершают, и Господь какие-то малые грехи показывает ему, чтобы он не превозносился, а все равно каялся до самой смерти, и каялся, и не верил себе до последнего издыхания. Поэтому и он обязательно исповедовался и приносил плоды покаяния. Поэтому Господь ему дал за это дар прозорливости и дар исцеления. Но там в фильме-то и говорится, что он просил простить не Господа. Помните, когда он обращался? Он говорил, что значит, он обращался к тому герою, простил ли ты меня? Хотел как бы вот этого человека, Тихона, до этого прощения выпросить, а не у Господа. Потому что у Господа, наверное, с Господом примирился, конечно. Но ему было тяжело осознавать, что вот такой грех в его жизни был. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела спросить, вот у меня такой вопрос. Я перешла на другое место работы, и вокруг меня очень мало там верующих людей. Я бы даже сказала, что почти нет, по крайней мере, ну вот никто как-то вот себя не проявил. И достаточно такая там обстановка, что каждый друг друга подсиживает. Ну, не то, что вот в открытую так, но есть такое, чувствуется, и достаточно натянутые отношения. Я, конечно, стараюсь не реагировать, но, тем не менее, очень тяжело, и как-то вот у меня реже получается молиться искренне, а в церковь идти мне вообще очень тяжело стало, злоба и ярость такая нахлынывает. Я прям даже не знаю, что делать. Батюшка, помогите, пожалуйста, подскажите, что мне делать? Надо совершить генеральную исповедь от юности, очистить душу от грязи. И вот тогда благодать Божия наполнит душу человека. И будет радость и покой. Как-то мы говорили, вот человек, когда выходит в доме, в коридор, где темно, взять какую-то вещь, но он знает, что там никого нету. И он эту вещь хватает и быстро дверь закрывает за собой. Это о чем говорит? Что душа еще не раскаянная. А вот когда человек раскается, тогда не страшно будет выходить, потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И если Бог не попустит, ничего с нами не будет. Так что только Бога благодарить. Ну и вот то, что вы находитесь среди такого мира людей, кто вас не знает. Вот ко мне на исповедь приезжали офицеры, врачи, вот, с Чечни. Вот один офицер говорит так. У меня есть кассеты, я жены своей показал. Она говорит, ты не офицер, а ты палач. И не врач, а ты палач. Потому что у меня руки все в крови. А почему? Потому что там даже уколы обезболивающие некогда делать. Потому что кому-то в живот пуля залетела, у кого-то ногу оторвало. Они лежат, там человека 3, 4, 5, вот, стонут, кричат. А тут некогда, быстро надо все делать. И руки все в крови. Ну вот я хочу сказать, что у нас есть коллектив небольшой, 6 человек. Так Бог судил. И маленькое время бывает, когда мы молимся. Ну вот я сплю часа 3-4. Где как придется. И мы так вот потихонечку молимся. Ну а для вас, матушка, чтобы не было раздражения, ни обиды, ведь само по себе ничего не дается. Совершая любое дело, чтобы четко все получалось, этому надо научиться. И надо научиться, чтобы не раздражаться, не возмущаться, чтобы из нас не выходил гнев. Все глушить в себе надо. Как вот если в кастрюле свеча горит, крышку закрыл, и она погаснет, потому что кислород не поступает туда. Вот так и в душе, если демоны начинают требовать, чтобы пищи дать, а в это время мы молчим и ни слова не говорим, а наоборот свои мысли переводим, что этот человек, он прекрасный, хороший, творение Божие, а Господь заповедовал человека любить, но не любить в человеке грех. А у нас получается, что мы грех ненавидим вместе с человеком и приступаем к заповеди Божию. Врагов любите, благотворите, благословляйте, не проклинайте. Вот так Господь нам заповедал. И поэтому человек, когда работает над собой, он может достигнуть своим путем что никогда не будет ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни осуждения, ни воровства, ни пьянки, ни курева. Он это все может в себе погасить. Я так советую многим. Я говорю, как лучше вот палец, ножовкой отпилить или топором осечь? Конечно, топором. Вот сразу бросил пить и курить, и раздражаться, и возмущаться, и осуждать. Сразу надо отсекать. Вдруг где-то споткнулся, покаялся, и опять вперед, и вперед, и вперед. И, конечно, бывают и такие случаи, когда человек попадает и ранит его, или попал в плен, но все равно, хоть он в плен попал, и связанный в камере сидит, но он мысли своей верно своему господину, своему правителю. Так и человек, как бы он ни пал, но все равно должен быть верным Господу, хотя мы находимся связанным по рукам и ногам, грехами своими, во власти демона, но все равно мы должны пищать, как мышонок. Господь, помоги, Матерь Божия, помоги, Господь, спаси. Должны все равно взывать. А Господь всегда готов нам оказать помощь. Как один подвижник, бесы стали являться ему, и уже схватили его, стали выталкивать из кельи. Он в стену уперся руками и закричал: «Господи, да чего же демоны обнаглели? Уже меня из кельи вытаскивают насильным путем». И вдруг они все разлетелись. И говорит: «Господи, что ты мне не помогал-то?» Он говорит: «Ну уж ты ко мне не обращался, надеялся на свои силы. А когда обратился, Господи, помоги, я тебе помог». Они сразу все исчезли. И, конечно, вот когда демоны приступают к человеку, но бывает на душе так противно, очень плохо, что надо делать? Надо осенить себя крестом, сказать: «Господи, помоги, я без тебя не могу». И не надо говорить, что у меня уже сил нет, я не могу. Все это ложь. Все можем. Все в наших силах. Господь дает нам и место для покаяния. Полностью человек, когда уже одемоничился, тогда он и не может и эти фильмы смотреть, как это «Остров». И человек уже, и храм для него страшен, хотя золотыми куполами украшен, и колокольный звон противный. Почему вот и у нас в России такую красоту все храмы уничтожали? А построили масонские коробки, думаю, что в этом вся и жизнь. Да, и больше ресторанов, да, игровые клубы, так и деньги улетают. Должны исправляться. А без исправления беда. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вы, батюшка, уже ответили на мой вопрос. Но вот единственное, что я хотела спросить. Вот на дочь мою клевещут. Как я должна ее защищать? Или все волю Божию предаться? Спасибо, Господи. Клевета – это же прекрасно, если мы удостаиваемся. Ведь, допустим, человек против нас пошел. Не человек против нас пошел, а демон против нас. А потом надо еще разуметь так, ну, рассудить, что Господь вот этого клеветника послал для чего? Для того, чтобы мы увидели свою душу, что у нас не все в порядке. Мы больные душой. Если мы возмущаемся и человеку мстим, и чем-то недовольны. А ведь Господь что сказал? Врагам надо делать добро. Не проклинать и обославлять их. И вот когда мы будем делать добро врагам своим, то дьявол от них будет отступать, и таким путем человек духовно совершенствуется, и тот человек может прийти к вере, потому что от него может отступить демон. Еще раз повторяем, что все люди, которые нас окружают, в разной степени, и они нам делают зло. Надо в это время рассудить, что Господь нам послал этого человека, чтобы я заглянула в свою душу, увидела свои пороки, увидела свою болезнь и исцелилась от этой болезни. А если человек, допустим, живет в пустынном месте, его никто не искушает, там все хорошо, так все страсти в нем живут. Так вот, один подвижник пробыл 30 лет в пустынном месте, а потом говорит: «Пойду я в монастырь и послужу монахам примером, как надо правильно жить». А когда пришел в монастырь, А там и в один поддел, другой, третий, четвертый. И в нем столько открылось страстей, что он чуть ли не совсем переругался. А потом рассудил: подожди, а я зачем пришел сюда? Послушать братья примером? Оказывается, я сам больной. Хотя в пустыне там 30 лет прожил, ни с кем не имел общения. Вот поэтому мы живем-то среди людей и видим свои страсти, они нам указывают, вот эти люди. И вот и матушка Яна так говорит: батюшка, ты вот неправильно сказал, ты неправильно сделал. А я думаю, да слава Богу, хоть Господь через нее мне показывает, как надо правильно сказать или сделать. Батюшка, вот сейчас я сижу и думаю: батюшка, что-то я с вами не совсем согласна. Знаете почему? Ну-ка. Вот вы сейчас все правильно сказали. Если бы это имело отношение к самому человеку. Вот, допустим, клевещут на меня. Да, я должна смириться, должна промолчать. А если на ближнего, должна на ближнего, защитить? На ближнего, конечно, защитить. Защитить. Да. Батюшка, ну, допустим, на вас будут клеветать. Я же буду молчать. Ты должна защитить. Ну, значит, она дочку тоже должна защищать, маму свою. Но не ругаться. Ну, не ругаться, понятно. А взмолиться за этого человека. Формы бывают разные. Может быть, объяснить человеку. Не обязательно ругаться. А может быть, этой дочке надо покаяться в грехах? Дочке, понятно, нужно покаяться. Это само собой. Но ближнему-то, ближнему. Защищать надо ближнего. Надо защищать ближнего. Слава Богу. Слушаем следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, прошу вашего благословения. Раба Божья Людмила. Господь вас благословит. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. У меня дочь болящая, Наталья. Вот, она это соборуется довольно-таки часто, а я переживаю. Вот у нас в храме Пресвятой Троицы в Братеево, в Москве, каждый пост проходит соборование. И она у меня старается на каждый пост пособорываться. Я говорю: Наталья, это только желательно очень сильно болящим людям. Но она так сама-то ходит, двигается, но у нее просто вот духовное заболевание, как бы вот, и, ну, недомогание там бывает. И я не знаю, я с ней немножко вот не согласна. Посоветуйте, что делать, батюшка. Спасибо, дорогой. Господи, матушка. Ну, я вот скажу, профессор Осипов однажды говорил, что в Зарайске был такой отец Алексей, и у него одна чада, молодая, была бесноватая. И ему говорят: ну, ты бы хоть помолился за нее, да и изгнал беса из нее. Говорит: а какое я имею право изгонять беса из нее? Вот. И не знаю, будет польза для нее или нет. Ведь она же причащается, принимает в себе живого Христа. Если Господь не изгоняет, а я какое имею право изгонять? Так вот, матушка, собороваться, я помню, Сергий в Лавре, когда жил, у нас Афонский архимандрит находился. Он уже лежачим был, не мог ходить. Так его каждый день соборовали и причащали. Соборовали и причащают, потому что он должен отойти. А в соборовании прощаются те грехи, которые человек не помнит по своей немощи. Так что не надо. Пусть она делает по зову своего сердца. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Мой племянник в отчаянии. Вот у него заболела дочь на духовном уровне. Он сам верующий, но вот последнее время сказал, что Бог не помогает ему, и в отчаянии обратился к экстрасенсу. Не знаю, как ему помочь, батюшка. Он сейчас в отчаянии прямо. Отчаиваться – это смертный грех. Ни в коем случае нельзя. А нужно вот вспомнить от юности все грехи, потому что вот и к старцу Паисию, вообще ко всем отцам, кто обращался, всех посылали покаяться. Это в первую очередь. Надо очистить душу. Почему? Если душа грязная, там демоны. И Господь попускает, чтобы человек раскаялся. А когда он очистит душу, он в это время приходит к Богу. Потом душа человека пустой не бывает. То ли Дух Святой там, или же злой дух. И вот эти плоды мы видим. А когда человека Дух Святой, он благодарен Господу за все. И он не отчаивается благодарить Бога. Потому что лучше здесь, на земле, перенести, все перетерпеть временно, нежели вечно мучиться. Вот так должно быть. Нам передали записки, просят молитв наших радиослушателей. Помолиться о здравии младенца Натальи. Ей предстоит операция, проблемы с мозгом. Младенца Олега. Просят помолиться о жертвователях храмов Лора и Лавры, которые жертвуют на радиостанцию «Радонеж», село Ям. и о путешествующем настоятеле игумене Валерии Ларичеве, а также о тяжко болящих Иерее Валентине, Иоанне, Елене, Андрее, Александре, Стефане, Анастасии, младенце Ольги, Инны, Иоанны, болящих Валентины, Михаилы, Елены, Татьяны, о здравии Евдокии, Валентина, Инны, Елены, Елены, Людмилы, Нины, Фатини с младенцем, Лидии, Василия, тяжело болящей Марии, отца Амбросия, монахини Анны, Иакова, Льва, Дмитрия, младенцев Павла, Даниила, Фатини, Александры, Ариадны, Сергия, Дмитрия, Натальи, Ольги, отца Константина, тяжело болящего Михаила, Виктора, отца Александра, схемонахини Серафимы, болящие младенцы Дарьи, Сергия, Игоря, Дмитрия, Валерия, Марии, Алексея, тяжело болящие Зинаиды, младенцев Георгия, Елисея, Игнатия, тяжело болящего Владимира и Михаила, о упокоении новопредставленных Елены, Александра, Александра, Анны, Валентины, Николая, Николая. Батюшка, у нас еще несколько минут есть, мы успеем принять еще вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Благословите, батюшка. Господь благословит вас. Вот меня кто-то спросит, например, ну, как дела? А я должна сказать, все, слава Богу. А как же я так могу сказать, батюшка, у меня сын 26 лет, Аркадий, пропадает на глазах, и я не могу ничего сделать. Значит, я покривлю душой, если я так скажу. Спасибо, Господи. Ничего тут страшного нет. Слава Богу и за все. Порой и вашему сыну надо, может быть, через помойную яму прийти к Богу. А почему через помойную яму? Когда у нас много гордости. Вот, допустим, преподобный Макарий говорит, что все скорби наши, неприятности от наших грехов. Если не желаешь, чтобы не было скорби, неприятностей, не греши. Исаак Сирин говорит, что все бедствия наши происходят от нашего превозношения. Как только человек смирился, все умиротворился, успокоился, все стало на свои места. Вот так должно быть. А и вы благодарите Господа. Вот, может быть, и у нее такой путь через скорби, через страдания. Вот, даже взять и пьянка, и наркомания, и все остальные страсти, вот человек должен борьбу с ними вести. Это болезнь духовная. И не надо никого осуждать, а за все Богу благодарить, да радоваться. Потому что не так все просто. Но научиться Бога благодарить за все, это прекрасно. Это как бы мы протягиваем руку и просим у Бога милости, когда мы благодарим Господа за скорби, за болезни, за все неприятности. Допустим, украли у нас что-то. Надо рассудить. Значит, Господь попустил. Это тайна милостыни. Видать, я в своей жизни добрых дел не делала. Так уж приходится таким путем. Если скорби какие-то, слава Богу, возможно, я кому-то скорби делала. Значит, так надо. А если болезни, так я заслужила. Ведь сказано, что раздражаться нельзя. Человек разгневался, давление может подняться, язва желудка, печень воспалится, нарушается кровообращение, вот и другие органы могут, язвы всякие может появиться. От чего? От того, что мы разгневались, поэтому и будем страдать и мучиться. Вот так должны. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарю вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.